Чемпион на Сибелис. 3 мая 2012 года. В тот момент, когда двухэтажный автобус покидает стадион Сантьяго Бернабеу, идет проливной дождь. Но как только команда прибывает на площадь Сибелис, где Реал традиционно празднует победы, ливень сменяется солнцем. Автобус с каждой стороны украшает огромная фотография Серхио Рамоса на плечах у Криштиану Роналду и надпись «32 Кампионес». 32-кратные чемпионы. Реал Мадрид празднует свой 32-й титул чемпиона Ла Лига. А для Карима Бензема это первая победа на чемпионате Испании. «Исполняется моя мечта», — говорит счастливый француз. На голове у него повязан флаг Реал Мадрид. Номер 9 виден в первом ряду, в самом начале автобуса. Рядом с ним Азиль, Пепе, Ди Мария и Марсело. Всю дорогу от стадиона он не перестает петь, кричать, хлопать в ладоши и веселиться. Наконец, прибыв к подножию фонтана Сибелис, игроки и персонал один за другим выходят из автобуса на трибуну под ритм летнего хита «Айсе Отепего» Мишеля Тело. По мере того, как игроки появляются перед болельщиками, 30-тысячная толпа скандирует их имена. Подумаешь, они ждали своих кумиров всего-то несколько часов под дождем и градом. Главное, они дождались. Вот они, новые короли Испании. Затем звучит стандарт любого футбольного праздника – «We are the champions». Звуки вечного хита Фредди Меркьюри извергаются из установленных по этому случаю огромных динамиков и совершенно точно придают дополнительную энергию капитану Икеру Касильесу. Он ловко взбирается на вершину фонтана, чтобы водрузить там флаг Реала. На самом деле праздновать Меренгес начинают еще накануне, на стадионе Сан-Мамез в Бильбао. Там команда встречается с клубом «Атлетик Бильбао» и довольно легко выигрывает 0-3, технически обеспечивая себе титул. Заслуженная победа. В чемпионате они доминировали с самого начала, давая другим командам очень мало шансов на победу. В ходе турнира Реал поставил множество рекордов. 100 очков в сумме, 32 победы, 121 забитый гол. Единственной неудачной нотой в сезоне 2011-2012 станет очередное невезение в Лиге чемпионов. Реал обломает зубы в полуфинале против мюнхенской Баварии. Кариму, как и всем в раздевалке, потребуется время, чтобы переварить поражение. Подумать только. Мы были в нескольких шагах от финала Лиги чемпионов. В ночь после полуфинала мы все очень грустили. Мы так усердно работали, чтобы выйти в финал, но так и остались без награды за наши усилия. Тем не менее, третий год Карима в Реале можно смело назвать удачным. Для него это сезон рекордов. 21 гол в Ла Лиге, 3 в Кубке Испании, 1 в Суперкубке Испании и 7 в Лиге чемпионов. В сумме это дает 32 гола в 53 играх, плюс не стоит забывать 13 результативных передач. Таким образом, он на один мяч превосходит свой личный рекорд, установленный в Лионе в сезоне 2007-2008 – 31 гол, 6 передач в 53 играх. И превосходит своего кумира бразильца Роналдо, автора всего лишь 31 гола в белой футболке в конце сезона 2003-2004. Но отставив в сторону цифры, титулы и рекорды, можно сказать, что Бензема взял личный реванш над Жозе Моуринью и испанской прессой. Карим превосходно начинает третий год в столичном клубе. 27 июля в матче против берлинской Герты ему удается сделать дубль и получить заслуженную похвалу особенного. Сегодня Карим думает о футболе в той же плоскости, что и я. У него есть все, чтобы хорошо провести предстоящий сезон. Он выглядит в разы лучше, чем в это же время в прошлом году. Действительно. В отпуске Карим оставил 7 килограммов веса. Советы диетолога Зинедина Зидана пошли ему на пользу. С 89 килограммов он похудел до идеальных для себя 82. Он заметно прибавляет в скорости, стал лучше понимать товарищей по команде, принимает правильные решения на поле и не жадничает, щедро отдавая мяч, когда этого требует ситуация. Результат? К концу тренировочного периода он уже забивает 8 голов и отдает 4 результативные передачи. Можно охарактеризовать этот сезон как линейный. Куча голов и ярких моментов в результате привели к первому испанскому титулу. 17 августа 2011 года. В ответном матче Суперкубка Испании против Барселоны Карим выходит на Камп Ноу на 81-й минуте и сравнивает счет 2-2. Его гол очень оживляет финал, так как первый матч команд 14 августа закончился ничейным счетом 2-2. Ну а на 88-й минуте Месси спасает свою команду, и трофей достается каталонцам. 28 сентября 2011 года. Второй день Лиги чемпионов. Реал обыгрывает Аякс 3-0. Последний гол встречи забивает Карим. Он завершает потрясающую контратаку, придуманную и воплощенную силами Кака и Криштиану Роналду. 18 октября 2011 года. Опять встреча с Олимпик Лион, с этим злым гением королевского клуба в Лиге чемпионов. На этот раз матч проходит на Бернабеу и гостям не до шуток. Окончательный результат 4-0. Счет открывает Карим. 1 ноября 2011 года. Объявление списка из 23 номинантов на золотой мяч FIFA 2011 года. Карим входит в число финалистов вместе с четырьмя товарищами по команде: Криштиану Роналду, Хаби Алонсо, Икером Касильясом и Месутом Озилом. Он занимает 20 место после другого француза Эрика Абидаля, 18, но впереди Сеска Фабрегаса и Жерара Пике. 6 ноября 2011 года. 12-й день Ла Лиги. Разгромная победа Бланкос над Осасуной со счетом 7-1. Лос Бланкос. С испанского «белые». Еще одно, третье прозвище клуба Реал Мадрид. Номер 9 забивает 7-й и 8-й голы с начала сезона после мячей, отправленных в ворота Барселоны в Суперкубке, Райо Вальекано и Хетафе на чемпионате Испании и против Аякса и Лиона в Лиге чемпионов. Другими словами, ничего общего с предыдущим годом. 6 ноября 2011 года. Жозе Мауриньо во время интервью для воскресной программы TF1 Телефут дает оценку игре своего нападающего в первой половине сезона. В этот раз он настроен ультрапозитивно. «Я считаю, что Бензема делает успехи по всем направлениям. Он стал физически сильнее, он лучше соображает, он великолепно считывает игру. И если мы знали, каков он в атаке, то сейчас видим, что он может в индивидуальной обороне. Сегодня можно с уверенностью сказать, что он стал настоящим игроком Реала». Но Мауриньо тут же подпускает шпильку. «Бензема — это игрок с невероятным уровнем креативности для центрального нападающего, но, возможно, иногда ему нужно быть просто киллером. Убийцей», — исправляется он после поправки журналиста. 22 ноября 2011 года. Карим продолжает позитивную серию новым дублем в Мадриде против «Динамо Загреб» 6-2. 24 ноября 2011 года. «Кот натягивает сапоги», — гласит заголовок на первой странице издания «Марка». Рядом карикатура на Бензема в костюме кота в сапогах, а точнее, более конкретного кота в сапогах, антагониста Шрека в анимационном фильме от DreamWorks Studios. Бензема добыл 32 гола, продолжает на внутренних страницах мадридский ежедневник, напоминая читателям, что с тех пор, как в декабре прошлого года Мауриньо сравнил Бензема с котом, француз опережает большинство великих нападающих планеты по количеству голов. Среди них Кун Агуэро, Руни, Вилья, Фалькао, Ибрагимович, Драгба. Только Месси, CR7, Марио Гомес и Робин Ван Перси пока играют лучше. Газете явно по душе кошачья метафора, и чуть выше она пишет: «Кот превратился в тигра». После ставшей знаменитой басни, придуманной португальцем, Бензема забивает гол за голом. Нападающий все-таки превратился в киллера. Следует напомнить, что Моур никогда не сомневался в его качествах, но ставил под сомнение его способность забивать на уровне настоящего номера 9. Теперь претензий со стороны тренера быть не должно. Бензема рвет всех. Его статистика поднялась до показателей лучших игроков главных европейских лиг. 10 декабря 2011 года. Подходит время классику. У Реала за плечами серия из 15 победных матчей, а у Карима имеются семимильные бутсы, творящие чудеса. И чудо происходит. На 22-й секунде Бензема забивает самый быстрый гол в истории противостояния Реал Мадрид-Барселона. Действие разворачивается несколько хаотично. Начинается все с грубой ошибки вратаря каталонцев Виктора Вальдеса. Выбивая мяч ногой из своей штрафной, он отдает пас прямо на ногу Ди Мария. Аргентинец сразу же ищет номер 9. Пас? Но мяч отскакивает от защитника и возвращается к Азилу. Тот пробивает практически с линии штрафной. Мяч опять попадает в защитника, но отскочив, уже оказывается в отчине Бензема, который в лед отправляет мяч в сетку. Развязавшаяся игра в пинбол приводит стадион Сантьяго Бернабеу в неистовство. Однако энтузиазм болельщиков довольно быстро приглушается Барселоной. Каталонцы навязывают свою игру и вскоре гуляют по полю, как по парку. Итоговый счет — 3-1 в пользу Лео Месси и Ко. 13 декабря 2011 года. Карим — король французского футбола. Бывший игрок Лиона избран лучшим игроком года во Франции по версии France Football. 155 голосов в его пользу против 110 за Эрика Абидаля и 69 за Угальяриса. Еще не золотой мяч, но уже первый шаг. Бензема присоединяется к замечательной когорте предшественников – Капе, Платини, Папену, Зидану и Анри. Этот трофей он затем выиграет снова в 2012, 2014 и 2021 годах. 7 января 2012 года. После дубля против Гранады в 18-й день чемпионата Испании Карим становится лучшим французским бомбардиром в истории испанского клуба. Таким образом, он забил 51 гол против 49 Зинедина Зидана. 25 января 2012 года. Очередная дуэль против Барсы, ответный матч четвертьфинала Кубка Испании. После 45 минут игры Блауграна сведут со счетом 2-0, но во втором тайме Криштиану и Бензема сравнивают счет и немного осаждают энтузиазм на Камп Ноу. Все попытки Реала вырвать победу в конце матча остаются тщетными. Благодаря лидерству в первом матче 1-2 Барселона выходит в полуфинал. 18 февраля, 24 и 27 марта 2012 года. На счету номера 9 – 3 дубля. Первый на чемпионате Испании против Расинг Сантадера, второй тоже в Ла Лига против Реал Сосьедад, третий в четвертьфинале Лиги Чемпионов против команды АПЛ из Никосии. Хороший результат, особенно учитывая, что травма, полученная 21 февраля в матче с московским ЦСКА, вывела его из строя на 2 недели. 31 марта 2012 года. В Памплоне Бензема превращается в Ван Бензема. Чемпионат Испании, матч с командой Осасуна. На 6-й минуте Роналду на дриблинге обходит Троверсио и выполняет прострел с левого фланга, а Бензема, подстроившись под мяч, пробивает с лёта в касание в дальний верхний угол ворот. Этот гол напоминает всем шедевр Марка Ван Бастена в финале Евро-1988 против России. Мауриньо окрестил его «De otro mundo» — «из другого мира». 14 апреля 2012 года. Матч с командой «Спортинг» из Хихона. Бензема вновь собран, бьет и забивает 107-й гол Реала в сезоне в Ла Лиге. Это рекорд Джона Тошика в сезоне 1989-1990, но он будет побит. 21 апреля 2012 года. Камп Ноу. В Барселоне на этот раз Карим не забивает и уступает место Игуаину, правда, на самые последние минуты матча, но благодаря голам Хидира и Криштиану Роналду Реал вырывает Классико со счетом 2-1. Эта победа знаменует конец трехлетнего господства команды Пепа и имеет почти чемпионский привкус. 29 апреля 2012 года. Через 4 дня после поражения от Баварии в полуфинале Лиги Чемпионов Карим возвращает команду в строй. В матче против Севильи он отдает Криштиану первый гол, а затем забивает дважды в начале второго тайма. Вот что называется быть решительным. Я очень рад, что помог команде набрать эти 3 очка, которые еще немного приближают нас к титулу, хвалит себя француз. В начале года чемпионат Испании был для нас самой важной целью. Цель достигнута за 3 дня до конца чемпионата. Перед поездкой в страну басков сливочные опережают Барселону на 7 очков. Успех 3 мая 2012 года в Бильбао означает завоевание титула. Карим заходит в собор на последнюю четверть матча вместо Гонсало Игуаина, открывшего счет на 16-й минуте. Стадион Сан-Мамес в Бильбао часто называют кафедральным собором. Новый стадион построен в 2010-2013 годах взамен старого, служившего домашней ареной клуба с 1913 года. Как только Бензема выходит на поле, начинается праздник.